Глава шестая. Игры богов. «Что вы сделали?» Донна Барк была в бешенстве. Глаза ее пылали яростным огнем. Ноздри раздувались от гнева. «Гестон, что вы сделали?» Я ей рассказала себе. Мистер Гестон сидел в кресле, закинув ногу на ногу, и беспечно поигрывал носком ботинка, на котором бликовало солнце, бьющее через открытые окна. «За каким чертом вам понадобилось это делать?» Донна стояла за директорским столом, уперев руки в столешницу и наклонившись вперед. «Мисс Санчес, подросток», — ответил преподаватель. «Да еще и с особенным даром. Вы думаете, она бы и не почувствовала фальши?» «Девчонка увидела мое прошлое. Стоило мне только приблизиться к ней». «Нет, директор. Скрывать от нее что-то — это неверный путь». «Но вываливать на ребенка всю информацию — это уже чересчур!» «Я не сказал всего». Гестон резко вскинул голову и посмотрел на Донну. «Она получила ровно столько информации, сколько необходимо. Не считайте меня романтически настроенным безумцем». «Вы именно такой и есть!» Донна вышла из-за стола и нервно зашагала по кабинету. Директорский кабинет она пока так и не могла назвать своим. Все здесь напоминало о пламе. После того, как Барк получила должность главы школы, у нее было столько дел, что она так и не удосужилась выкинуть вещи предыдущего директора. Или хотя бы сменить табличку на двери. Там до сих пор красовалось имя Плама. Сам кабинет располагался в главном корпусе и был просторным, с окнами, выходящими на восток и юг. Пол кабинета был устлан толстым персидским ковром с затейливыми узорами. Стены сплошь были заставлены шкафами с книгами. Стеллажи поднимались до самого потолка кабинета. У дальней стены располагался директорский стол. Массивные изделия из черного дерева, казалось, поглощает сами лучи солнца, что падали на него. Донне стол не нравился, но приказать выбросить или просто вынести его она не могла. Он был неотъемлемым предметом ее статуса. Пока директором был Плам, на столе лежали лишь журналы с записями о школьной жизни, да отчеты преподавателей и выпускников школы о проделанной работе. Плам почему-то очурался современных технологий. Сейчас же половину стола занимал современный компьютер. Огромный монитор отбрасывал блики на противоположную стену. В любой момент Донна могла подключиться к камерам в любой точке на территории школы. Могла активировать охранную систему или дать указания любому из охранных дронов. Пожалуй, это было единственным нововведением в этом кабинете. «Послушайте, Гестон!» Донна подошла к окну и посмотрела на территорию школы. «Я очень жалею, что согласилась на вашу авантюру. Я подвергаю своих учеников серьезной опасности, помогая вам в ваших играх с Македоном». Донна смотрела на кампус. Как раз прозвенел звонок, и на зеленые лужайки школы высыпали ученики. У Донны защемило сердце. По сравнению с прошлым семестром, их было так мало. Предательство Плама нанесло серьезный удар не только по репутации школы, но и по моральному духу студентов. Кто-то просто не явился на занятия, кто-то, посчитав, что в школе небезопасно, предпочел вернуться к своему прежнему образу жизни. Но кое-кто посчитал, что взял от школы достаточно и теперь может строить свою жизнь самостоятельно. Даже не окончивших обучение студентов Алькаросса охотно принимали на работу в престижные компании. Лакомым куском были ее студенты и для всяческого рода криминальных объединений. Фалькаросса, помимо связей и знаний, давала своим студентам непревзойденные боевые навыки, так что заиметь в своей банде такого бойца или специалиста по взлому систем было мечтой любого гангстера. Донна поежилась. Конечно, совет попечителей, правительство и корпорации, возглавляемые бывшими учениками школы, приложат все усилия, чтобы сохранить школу в безопасности и тайне. Но если в цепи появилось слабое звено, то она неизбежно разорвется. «Вы знаете, Донна, что я прав». Гестон откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. «Закон воронки никто не отменял. Риона будет притягивать к себе необъяснимое и невозможное». «Я это поняла еще в прошлом семестре», — кивнула директор. «А вы решили использовать ее для достижения своих целей?» «Да, решил». Гестон не стал отпираться. «Но я пришел прежде к вам с этим планом, а не стал превращать его в жизнь самостоятельно. Я не злодей, мисс Барк, и не желаю, чтобы кто-то пострадал сверх необходимого». «Что это значит?» Донна резко повернулась к собеседнику. «Вы не уверены в успехе?» «Мы говорим о Макэдоне». Гестон приподнял тонкие, ровно очерченные брови. «Вы знаете, кто он и на что он готов ради достижения цели. Конечно, я считаю, что так просто ничего не получится». «Вы подвергаете опасности детей ради своей личной вендетты». Донна сжимала кулаки. «Черт бы побрал вас и Макэдона». «Да, мисс Барк, вам не позавидуешь. Я вам сочувствую», — произнес Гестон, хотя в его голосе не было и намека на сочувствие. «Вы оказались между Сциллой и Харибдой. Вам пришлось выбирать меньшее из зол». «Вот именно. Послать бы вас обоих куда подальше». «Вы же понимаете, что это не сработало бы», — усмехнулся Гестон. «Макэдон нашел бы Риону в любом случае, использовал бы ее в своих целях и добился бы результата». «Вы плохо знаете ее». Донна сложила руки на груди. «Риона необычная девочка. Кое-кто уже недооценил ее в прошлом и поплатился за это». «Я знаю ее историю с темным и с этим». Гестон пренебрежительно покачал головой. «Но воронка расширилась. Теперь в игру вступают большие силы, нежели какой-то чахлый божок и его прихвостень. Я пришел к вам, чтобы остановить Макэдона с наименьшими потерями, чтобы ваша драгоценная ученица столкнулась с ним на вашем поле и на ваших условиях. Лучше, чтобы это происходило под вашим наблюдением, чем где-то в тайном логове Макэдона, не правда ли?» «Вы правы», — после некоторого молчания с трудом выдавила из себя Донна. «И все же я не понимаю, в чем ваша выгода?» «Я устал, мисс Барк». Гестон опустил голову. «Я живу несколько тысячелетий, и для меня жизнь утратила краски. У меня нет друзей, нет семьи, нет любви. Только этот проклятый кусок веревки». Гестон с досадой вынул из-за пазухи узел и бросил его на стол. Донна с жалостью и презрением посмотрела на мужчину в кресле. «За столько лет вы так и не удосужились разрешить ваши проблемы с Макэдоном», — покачала она головой. «А теперь хотите решить свои проблемы за счет девочки? Великие войны, легендарные правители и завоеватели. Где ваша доблесть и храбрость?» Гестон опустил голову. «За столько лет я так и не нашел способа умереть», — тихо проговорил он. «Я хранил этот предмет тысячелетиями, чтобы мой лучший друг не употребил его во зло. Только теперь появилась возможность избавиться от этого бремени, спасти себя и спасти его. Извините, директор, но мои эгоистичные мотивы в данный момент совпадают с вашим желанием спасти людей, спасти учеников. Если мы не преуспеем, Макэдон завладеет этой силой, и в мире начнется настоящий хаос который сметет с карты государства и народы. У нас нет выбора. Риона стала камешком, что повлек за собой лавину, которой мы уже не можем противостоять. Громкие слова, за которыми я слышу только трусость. Донна презрительно смотрела на мужчину. Макэдан такой же трус, как и вы. Человек, который не в силах признать свои ошибки и свою слабость. Я не смог распутать узел. Не смог бы этого сделать и он, ответил Гестон и поднялся с кресла. Но он пойдет на все, чтобы достичь цели. Я хочу помешать ему повторить свою ошибку. Хочу спасти его и всех остальных. Я буду следить за вами, мистер Гестон. Донна холодно посмотрела на него. Если мне хоть на мгновение покажется, что вы заодно с вашим старинным другом, я разорву нашу сделку. Гестон склонил голову и, не говоря ни слова, вышел из кабинета. Донна присела за стол и запустила камеру видеонаблюдения на компьютере. Она искала Риону. Школа гудела, словно растревоженный пчелиный улей. Новость о приближающемся первом этапе игр будоражила умы студентов. В гостиной общежития было не протолкнуться от людей. «Что это еще за чушь?» — возмущались многие. «Какие лошади? Какие гонки? Мы что, в прошлое попали?» Риона разделяла возмущение большинства студентов. Она никогда не ездила верхом. «Это сделано намеренно», — сказал Арест, когда она высказала ему свое возмущение. «Чтобы отсеять большую часть студентов. Довольно проблематично организовать соревнования сотни подростков, верно? А так, большая часть отсеется еще на первом этапе». «Зачем вообще тогда было объявлять, что участвовать могут все?» – недоумевала Риона. «Устроили бы другой отбор, по возрасту, например». «Не знаю», – пожал плечами Арест. «Я и сам не слышал про эти игры, хотя много лет жил рядом с отцом. Это его игры, я уверен». Риона промолчала. Когда Арест нашел ее прошлой ночью у рощи у конюшен, она собиралась рассказать ему всю правду, но в последний момент остановилась. Ей не хотелось, чтобы юноша знал о своем отце и о том, что он собирается сделать. Риона боялась потерять его дружбу. «В любом случае, мне не пройти этот этап». Риона сокрушенно покачала головой. «Я и близко никогда не подходила к лошадям». С одной стороны, Риона была рада этому обстоятельству, ведь это значит, что план Макэдена проваливается, хотя бы в отношении ее участия в играх. А с другой стороны, ей очень хотелось побороться за первое место и доказать Донне и остальным, что она может победить. Ей хотелось лично вывести Макэдена на чистую воду. «Я могу тебе помочь», — тепло улыбнулся ей Арест. «Я неплохо держусь в седле и умею ладить с животными». Риона с восторгом посмотрела на парня. «Было бы здорово!» — воскликнула она. «Только где же нам взять лошадей?» «Я думаю, с этим проблем не будет», — Арест указал на доску с объявлениями. Риона подошла к ней и увидела небольшой листок, оповещающий учеников о подготовке к играм, в частности, к первому этапу. В рамках каждого урока преподаватели будут готовить учеников к играм. «Интересно будет посмотреть на Шварцмана на коне», — рассмеялась Риона. Кто-то прошел мимо нее, задев локтем. Она повернулась и увидела Хайне, стремительно покидавшего гостиную. После ссоры они не общались. Хайне ходил мимо нее, но словно бы не замечал. Риона тоже не собиралась просить прощения. Строптивый мальчишка, сам виноват. Решил, что может ей указывать. Хоть Риона и скучала по их разговорам, но гордость не позволяла ей сделать первый шаг к примирению. Как не позволяла она его сделать и Хайне. Хуже всего было то, что Хильда тоже перестала разговаривать с подругой. Риона не могла понять, отчего злится Хильда. То ли из-за брата, то ли из-за того, что Гестон оказался древним македонским воином, и теперь подруга не может простить Риону, что она открыла ей эту правду. В любом случае, подруги она тоже лишилась. Когда утром Риона поднялась с постели, Хильды на месте уже не было. А вечером, когда Риона вернулась в комнату, та уже спала или делала вид, что спит. Риона была благодарна Оресту. Сейчас в школе у нее остался лишь один человек, на которого она могла положиться. «Думаю, нам не откажут во внеклассных занятиях», — улыбнулся Орест. «У нас есть 2 недели, чтобы сделать из тебя отличного всадника». Первый этап назначен был на последнее воскресенье сентября. Чуть больше 2 недель отводилось ученикам на подготовку к нему. Студенты ощутили, что нагрузка на них в этом семестре стала ощутимо больше. Второй курс стонал и кряхтел после занятия у мистера Чоу. Пожилой преподаватель заставил учеников после обязательных упражнений на укрепление мышц и спарринга заниматься балансировкой. Высокие бревна были вкопаны на расстоянии шага друг от друга. Поднимались они примерно на высоту 2 метров над землей. Задачей учеников было простоять на одной ноге на вершине бревна как можно дольше. «Баланс не снаружи», — поучал студентов мистер Чоу, прохаживаясь по мягкому песку и поглаживая длинную седую бороду. «Ощутите его внутри себя». «Мистер Чоу, а разве вы не должны обучать нас, там, я не знаю, верховой езде?» Хильда пыхтела и раскачивалась на одной ноге, еле удерживая равновесие на столбе. «Я учу вас балансу, гармонии с собой и окружающим миром», — ответил преподаватель. «Это поможет вам не только в играх, но и в жизни». Риона чувствовала, как трясутся ее ноги, как руки наливаются свинцовой тяжестью. Баланс внутренний никак не желал обретаться. Слишком много страхов, обид и желаний терзало ее изнутри. Она злилась на Хайне и Хильду, на Донну, злилась на Гестона и Македона. Ей хотелось поговорить с Орестом, провести с ним время, и в то же время она стеснялась и боялась своих чувств к нему. Риона открыла глаза и посмотрела вокруг. Второкурсники стояли на бревнах, стиснув зубы. Кто-то отчаянно размахивал руками, пытаясь удержать равновесие. Кто-то сосредоточился на своем внутреннем ощущении баланса и стоял, закрыв глаза. Но все держались из последних сил. Риона поняла, что у нее уже отказывают ноги. «Держись, держись», — уговаривала она себя. «Ты не должна упасть первой. Держись, тряпка». Девочка почувствовала, что на глазах ее выступили слезы злости и обиды. Нос неимоверно зачесался. Она попыталась прикоснуться к своему лицу, чтобы снять зуд. И в этот момент сорвалась с бревна и рухнула на мягкий песок. «Вы в порядке, мисс Санчес?» Мистер Чоу оказался в шаге от нее. «Нет, я не в порядке», — раздраженно ответила Риона. «Как нам вообще поможет это дурацкое упражнение? Чему научит? Падать?» «Оно научит вас держать равновесие и баланс, контролировать свои эмоции. А если вы с ним не справились и упали, то научит вас подниматься снова». Чоу погладил бороду и жестом указал Рионе отойти в сторону. Риона, внутренне закипая от обиды и возмущения, отошла в сторону и присела неподалеку от площадки с бревнами прямо на траву. Ей было стыдно, что она сорвалась первой. Впрочем, долго сидеть одной ей не пришлось. Спустя минуту со столба с криком и проклятиями рухнула Хильда. Она поднялась с песка, отряхнулась и направилась к Рионе. Та уж подумала, что Хильда заговорит с ней, но подруга лишь молча плюхнулась на траву и принялась внимательно смотреть на оставшихся участников упражнения. Время шло. На песок вскоре упали и остальные второкурсники. К концу занятия на столбах с замершими от напряжения лицами остались лишь Хайны и Орест. Риона с тревогой следила за молчаливым противостоянием друзей. Хайне был сосредоточен, его лицо было напряжено. Риона видела, с каким трудом он продолжает сохранять равновесие. А Резжи, напротив, чуть ли не улыбался. Казалось, что стоять на одной ноге на небольшой верхушке бревна – это то, с чего начинался каждый его день. Арес посматривал по сторонам и даже умудрился подмигнуть Рионе. «Я думаю, на этом можно закончить наше сегодняшнее занятие», – сказал мистер Чоу. «Вы оба продемонстрировали стойкость и способность сохранять баланс внутри себя и переводить его во внешнюю форму. Можете спускаться». «Пусть он первый спускается», – прохрипел Хайне. «Я не уступлю». «Мистер Стиксон». Чоу строго посмотрел на ученика. «Это не соревнование. Задача была обрести баланс, а не выстоять дольше всех». «Вот, пусть и спрыгивает первый», – сказал Хайне. «Если обрел баланс». «Мне нечего с тобой делить, приятель», — усмехнулся Арест. «Но если ты превращаешь занятие в соперничество, то я не собираюсь тебе уступать». «Я сказал вам немедленно спускаться!» — выкрикнул Чоу и резко ударил ногой по столбу, на котором стоял Арест. Рион и остальные вытаращили глаза. Удар низкорослого и сухонького мистера Чоу заставил массивный, вкопанный на приличную глубину столб, пошатнуться. По столбу прошла вибрация. Риона прикрыла глаза, думая, что Арест сейчас рухнет к ногам мистера Чоу. Но юноша проявил невероятную ловкость. Он подпрыгнул и перескочил на соседнее бревно, на котором недавно стоял другой человек. Чоу развернулся на пятках и нанес удар по столбу Хайне. Тот был готов к подобной атаке и тоже успел перебраться на соседнее бревно. Только если Арест сделал это легко и даже красиво, то Хайне, превозмогая боль и судороги в ногах, с трудом избежал падения. Арест и Хайне оказались на соседних бревнах, на расстоянии вытянутой руки. «Раз так, — решил Чоу, — то исход занятия решит поединок. Ваша задача — сбросить соперника на землю». Риона и Хильда вскрикнули и прижали ладони к лицам. «Ты готов?» Арес с насмешкой посмотрел на Хайне. «За себя беспокойся!» Выдохнул тот и нанес первый удар. Кулак Хайне должен был угодить в скулу Ареста, но тот пригнулся и плавным движением перебрался на другое бревно, оказавшись вне досягаемости кулаков соперника. Хайне, вложивший в удар всю силу, начал падать, и Риона уже подумала, что исход поединка решен. Но в последний момент он успел выставить вперед руки и опереться на два бревна. Замер в такой нелепой позе, как будто собирался отжиматься. «Все, Хайне, бессмысленно продолжать это». Арест сделал шаг и оказался на соседнем с Хайне бревне. «Дай я тебе помогу, иначе ты покалечишься». «Не смей меня трогать!» – зло прохрипел Хайне. Арест протянул руку, чтобы помочь противнику подняться. Но тут Хайне с громким выдохом распрямил руки и с силой выбросил корпус вверх. Ему удалось подняться на ноги, и он успел схватить Ареста за протянутую руку. Хайне с силой дернул Ареста вперед, и Македон-младший потерял равновесие. Арест рухнул в песок, подняв тучу пыли. «Мистер Македон, с вами все в порядке!» К Аресту поспешил мистер Чоу, но его опередила Риона. «Эй, Арест, ты как?» спросила она, осматривая лицо и щупая руки. «О, ради этого я готов хоть каждый день падать со столбов!» сказал Арест с улыбкой, и Риона почувствовала, что краснеет. «Не говори глупостей!» сказала она. «Ты ничего не сломал?» «Пострадала только моя гордость». Арест поднялся на ноги. «Не ожидал я от Хайны такой силы и такого маневра». К Риону и Аресту подходил Хайне. «Идиот!» налетела на него девушка. «Ты мог покалечить его! Ты мог сам покалечиться! За каким чертом надо было это все делать?» Риона отвесила Хайне звонкую пощечину. От удара голова парня мотнулась, и его очки в черной оправе отлетели далеко в сторону. Хайне смотрел на Риону в растерянности и не мог вымолвить ни слова. «Придурок!» — снова сказала Риона. «На играх я тебя размажу, уж будь уверен!» В глазах Хайне блеснул злой огонек обиды. «Я стараюсь тебя защитить!» — ответил он. «Но если ты так ведешь себя, то учти, я вышвырну тебя из соревнований, даю тебе слово!» Хайне подобрал очки и пошел прочь, расправив плечи и гордо подняв голову. Риона с ненавистью смотрела ему вслед. «О чем это он?» Арест недоуменно посмотрел вслед Хайне. «Защитить тебя от чего? Тебе что-то угрожает?» «Не бери в голову!» — отмахнулась Риона. «Он просто злится, что я могу его победить. Привык, что сестра вечно у него на побегушках. Вот и думает, что остальные девочки ничего не могут. А я не его сестра. Я не слабая и не беспомощная». Риона договорила эти слова и с ужасом поняла, что все это время позади нее стояла Хильда. «Ой, прости, Хильда, я не хотела тебя обидеть». Риона протянула руку подруге, но Хильда даже не взглянула в ее сторону. Риона увидела, как подруга развернулась и пошла за братом. Только если Хайне ушел, расправив плечи, то Хильда словно поникла, стала как будто меньше ростом. Даже ее торчащие в разные стороны косички точно опустились к земле. Второкурсники небольшими группками потянулись в сторону главного корпуса. Наступало время большого перерыва, после которого профессор Гестон должен был проводить занятия по подготовке к играм. «Идем в столовую», — предложил Арест. Риона покачала головой. «Не хочу там толкаться», — сказала она. «Давай лучше перекусим на свежем воздухе». Арест с готовностью кивнул. Они поспешили к столовой, в которой, к их удивлению, было не так уж и много народа. «Не проголодался, что ли, никто?» – недоумевала Риона. Когда они с Арестом вышли из здания школы, то поняли, что не только им пришла идея провести этот обеденный перерыв на свежем воздухе. По всей территории кампуса тут и там сидели студенты. Поодиночке, парами и шумными компаниями. Теплое осеннее солнце согревало, но не давило палящим зноем. Ветерок, что слетал с гор, приносил свежие запахи снега и зелени. Природа просто требовала, чтобы ученики дышали свежим воздухом и нежились в лучах осеннего солнца. «Пойдем туда», — Арест указал на дальний край центральной лужайки, где пока никого не было. «Вы с Хайне близки?» Чуть замявшись, спросил Арест, когда они с Рионой расположились на траве и немного подкрепились. «В каком смысле?» Риона чуть не поперхнулась соком. «Ну, вы встречались?» Девушка заметила, что уши ее собеседника пылают. «Я не понимаю, что между вами происходит». «Да я и сама не понимаю». Риона опустила голову. «Мы вместе с ним и Хильдой через многое прошли, а тут из-за какой-то мелочи так рассорились. Но мы не были парой. Хайне просто мой друг». «А он об этом знает?» Арест внимательно посмотрел на Риону. «Знает, что вы с ним просто друзья. Мне кажется, он думает немного иначе». «Но я же не давала ему никаких поводов», — вспыхнула Риона. «То, что он там себе напридумывал, это его дело». «Я верю тебе», — рассмеялся Арест. «И знаешь, от этой новости мне как-то стало легче». Риона с подозрением посмотрела на улыбающегося Ареста и уже открыла рот, чтобы ответить. Но в этот момент неподалеку раздался девчачий визг. Риона и Арест мгновенно вскочили на ноги. Крик повторился. Это был крик восторга. «Что происходит?» Арест недоуменно посмотрел на свою спутницу. «Гестон, вот что происходит!» Риона кивком головы указала на приближающегося со стороны рощи всадника. Гестон выглядел великолепно, словно ожившая греческая статуя. Волосы собраны в конский хвост на затылке, выразительные глаза подведены черным, видимо, чтобы придать им еще большую глубину. Преподаватель сидел на великолепном белоснежном коне и был одет в черный костюм для конных прогулок, который так эффектно подчеркивал его широкие плечи и прямую спину. «Не дать не взять, принц на белом коне!» — усмехнулся Арест. «Неудивительно, что девчонки пищат от восторга!» — рассмеялась Риона. «Держу пари, он специально так вырядился!» «Это точно!» Арест внимательно смотрел на всадника. «Однако нужно отдать ему должное. В седле он держаться умеет». Риона погрустнела. До первого этапа игр оставалось все меньше времени. А она так пока ни разу и не прикоснулась к живой лошади. «Не переживай». Арест легонько прикоснулся к ее плечу, отчего по коже девушки пробежали мурашки. «Мы позанимаемся. И я уверен, у тебя все получится». Гестон остановился посреди лужайки, перед кампусом, и стал поглядывать на часы. «Ты посмотри, он как будто специально внимание старается привлечь!» Риона с неприязнью посмотрела на преподавателя. «Только вот зачем? У него и так толпа поклонниц!» Арест недоуменно пожал плечами. И правда, вокруг Гестона мгновенно образовалась толпа студенток, что наперебой задавали ему вопросы по поводу того, где он научился ездить верхом, как зовут его лошадь и так далее. Постепенно к девушкам присоединились и парни. Время занятия приближалось, и Риона с Арестом тоже направились к историку, чтобы выслушать его наставления. «Так вот, дорогие студенты...» Гестон чуть повысил голос, чтобы его было хорошо слышно. «Очень скоро стартует первый этап Дельфийских игр. Как вы все уже, наверное, знаете, это будут скачки. Гонки на лошадях. Моя задача – дать вам основные знания об этих благородных животных и научить вас с ними взаимодействовать». «Я никогда не сидел в седле», – воскликнул какой-то парень из толпы. «Я не думаю, что это будет проблемой», — усмехнулся Гестон. «Почему это?» В первые ряды пробился высокий рыжий парень. «О'Хара, не кажется ли вам, что организаторы игр поставили всех в неравные условия?» «Нет, не кажется, мистер О'Хара», — холодно ответил Гестон. «Ровно потому, что никто из вас доселе не участвовал в подобных соревнованиях». «Но кто-то умеет держаться в седле, а кто-то нет». «А кто вам сказал, что вам придется держаться в седле?» Рассмеялся Гестон и указал себе за спину. Из рощи выезжали колесницы, запряженные лошадьми. «Это что еще такое?» О'Хара раскрыл рот от изумления. «Я думал, мы будем ездить верхом». «Дельфийские игры». Это довольно древний вид соревнований, придуманный еще до времен создания седел и стремян. Так что никаких скачек верхом не будет. Вам предстоят гонки на колесницах. «Еще хуже!» — воскликнул кто-то. «И как управлять этой телегой?» Четыре колесницы приблизились к студентам. Риона посмотрела на высокие колеса, украшенные сценами из мифов форта. На лошадей, что изящно выгибали шеи и били копытами, и почувствовала, что лучше бы ей пришлось садиться верхом, чем забираться в эту конструкцию. «Не переживайте, мисс Клайв». Гестон уже успел выучить имена всех студентов. «Перед тем, как вы сможете взойти на колесницу, вам нужно будет подобрать себе лошадь, укротить и объездить ее, подружиться, так сказать. Ведь это будет соревнование не только людей, но и лошадей. Только в балансе, только в команде с животным вы сможете достичь успеха». «Они сговорились, что ли, все?» – прошептала Риона на ухо Аресту. «И этот про баланс и внутреннюю гармонию». Арест слегка улыбнулся. «Вас что-то рассмешило, мистер Маккеден. Гестон оборвал речь и строго посмотрел на парня. «Может быть, вас не интересует то, что я говорю? Может быть, вы уже готовы продемонстрировать нам свое мастерство в управлении колесницей?» «Нет, мистер Гестон», — ответил Арест. «Я надеялся, что это сделаете вы». Глаза учителя опасно сузились. «Что ж, предлагаю небольшое состязание». Гестон вскочил на ближайшую к нему колесницу. «Так сказать, небольшая демонстрация того, что вас ждет на играх. Мистер Маккеден, вставайте на колесницу». Риона попыталась удержать друга, но Арест с улыбкой пожал плечами и начал пробираться через толпу студентов. Сперва он подошел к коню, запряженному в колесницу. Он погладил животное, что-то прошептал ему на ухо. Конь внимательно слушал, затем доверчиво потянулся и положил голову на плечо юноши. Вздох умиления пронесся среди девушек. «Достаточно нежностей!» — резко выкрикнул Гестон, которому было явно не по душе, что он перестает быть объектом обожания. «Пора начинать наш заезд. Огибаем стадион, затем главный корпус и возвращаемся сюда. Ясно?» «Да, мистер Гестон», — кивнул Арест и, приняв поводья, взошел на колесницу. 3, 2, 1, старт!» — скомандовал Гестон и ударил поводьями своего скакуна. Колесница, словно стрела, спущенная с тетивы, сорвалась с места. Арест на мгновение замешкался, не справившись с поводьями, но затем резко щелкнул, и его колесница устремилась следом за повозкой Гестона. Студенты кричали и подбадривали участников гонки. Риона с тревогой смотрела, как мчались по дорожке кампуса хрупкие деревянные конструкции, как вылетают из-под колес комья земли и камни. Гестону удалось прилично оторваться от Ареста. Он стоял в колеснице, словно влитой. Казалось, даже встречный ветер не касается его волос. Аресту явно было не по себе. Он излишне сильно дергал поводья, и это не нравилось лошади, которая то и дело вскидывала голову и косила на погонщика безумным взглядом. На первом повороте у стадиона колесница Ареста слишком разогналась. Риона видела, как поднялось одно колесо и стало с бешеной скоростью вращаться в воздухе. Аресту пришлось быстро перенести центр тяжести, чтобы выровнять экипаж. Гестон прошел этот поворот легко и без усилий. Казалось, он даже не касается поводьев. Лошадь повинуется одной его мысли. Арест нахлестывал коня. Расстояние между ним и Гестоном сокращалось. Колесницы на бешеной скорости свернули за угол главного корпуса и скрылись из виду. «Вот это да!» — раздались восхищенные возгласы. «Никогда бы не подумал, что это настолько захватывающе!» «Арест-то хорош! Не только не испугался, но еще и соревнуется почти на равных!» Но Гестона ему не одолеть. Очевидно же, профессор провел не один день, тренируясь в управлении этой штуковиной. «А мы как будем управлять этими корытами на колесах?» — раздался голос Дарьи Азендок. «Это же не машина, там руля нет. Только эти кожаные ремни». «Прежде чем взять их в руки, нужно будет еще лошадь себе подобрать и договориться с ней». Рядом с Дарьей оказался О'Хара. «Вот тут, я думаю, вылетит много народа. До самой гонки максимум с десяток человек доберется». «А ты оптимист, Брайан». К О'Харе подошел Шапур, как всегда серьезный и без тени улыбки на смуглом лице. «Я ставлю на то, что в гонке будут участвовать максимум 5. «Что, уже сдаешься, Шапур?» О'Хара с улыбкой посмотрел на собеседника. «Только в твоих мечтах», — серьезно ответил Шапур. «Я выиграю, а ты будешь глотать пыль за моей колесницей». «Смотрите, кто-то выехал из-за поворота». Хильда подпрыгивала на месте и указывала в сторону главного корпуса. Из-за расстояния и вздымаемых клубов пыли было непонятно, кто же лидирует в заезде. «Маккеден!» — с удивлением воскликнула Дарья. «Это же Арест?» Студенты зашумели, приветствуя Ареста, мчащегося к финишу. «А вон и Гестон!» О'Хара приплясывал на месте и показывал пальцем в сторону главного корпуса. «Жми, Арест!» Риона видела, что Гестон нахлестывает своего коня, и расстояние между его колесницей и колесницей Ареста стремительно сокращается. «О, черт!» Даже вечно хладнокровный Шапур начал орать и нервно подпрыгивать на месте. «Он нагоняет!» Студенты разделились. Одна половина болела за преподавателя, вторые же всеми силами поддерживали Ареста. До финиша оставалось около сотни метров. Колесница Гестона вплотную приблизилась к Аресту. Он уже мог чувствовать мощное дыхание лошади на своем затылке. Арест что-то прокричал, и его конь, что есть мочи, рванулся быстрее. Однако в этот момент Гестон сделал неуловимое движение рукой. Риона была уверена, что кроме нее никто ничего и не заметил, и одно из колес колесницы Ареста соскочило с оси и помчалось прямо на группу студентов. «Берегись!» – заорал О'Хара и бросился на траву ничком. Студенты последовали его примеру. Свистящий деревянный диск пронесся над головами Рионы и остальных и скрылся где-то среди травы. Риона подскочила на ноги и посмотрела на колесницу Ареста. Потеряв колесо, та ударила о землю осью. По инерции ее развернула и подбросила в воздух. Оглобли сломались. Конь рухнул на камни и жалобно заржал, молотя копытами воздух. Сама колесница отлетела далеко в сторону и рухнула на траву. Гестон пришел к финишу первым и соскочил с колесницы с видом триумфатора. Но, заметив встревоженные лица студентов, обернулся и бросился к обломкам колесницы Ареста. «Везет мне сегодня на проигранное состязание». Арест выбрался из-под обломков и отряхнулся от пыли. «И на неприятное падение». «Арест, ты цел?» Риона подбежала к другу и обняла его за шею. «И второй раз за день я нисколько не жалею о полученных ушибах». Улыбнулся Македон-младший и с улыбкой посмотрел в глаза Рионы. «С вами все в порядке, мистер Македон?» Холодно осведомился подошедший Гестон. «Все в порядке, мистер Гестон», в той же манере ответил Арест. «Думается, я заставил вас понервничать во время гонки?» «Ничуть», — ответил преподаватель. «Вы чересчур самонадеянный и дерзкий. А это в таких соревнованиях губительно. Тем не менее, не могу не признать того факта, что держались вы отменно». Студенты во главе с Гестоном вернулись в центр поля. «Итак, каждый из вас должен за оставшееся до заезда время обзавестись конем», — констатировал Гестон. «Вы должны найти своего четверонового друга и подружиться с ним. Ведь именно ему вы доверите свою жизнь на соревнованиях, а он доверит вам свою. Так что постарайтесь быть искренними в своих чувствах к лошадям. Они все понимают и ответят вам взаимностью. На сегодня это все». Студенты стали расходиться, на ходу обсуждая слова Гестона и гонку преподавателя с Арестом. «Я думаю, если бы не эта поломка, ты бы выиграл», — сказала Риона Аресту. «Что произошло с колесом?» «Не знаю». Арест досадливо дернул плечом. «Может быть, просто не повезло». «Мне кажется, Гестон причастен к этому», — сказала Риона с тревогой. Гестон рассказал ей, что он хочет спасти Элла Македона, но и словом не обмолвился о том, как он относится к его сыну. Возможно ли, что через Ареста Гефестион попытается отомстить Александру, которого столько лет считал своим другом? Риона не понимала, что же все-таки движет преподавателем истории. Арест шел, прихрамывая, руки его были в ссадинах, на щеке красовался длинный порез, из которого сочилась кровь. «Пойдем, обработаем твои раны», — сказала Риона, потянув друга в сторону общежития. «Вот скажи, ради чего было устраивать весь этот цирк?» «Ради дополнительных занятий», — с улыбкой ответил Арест. Теперь мы сможем вечерами приходить в конюшни. Гестон разрешил. Риона с благодарностью сжала плечо Ареста. Вдвоем они направились в общежитие. Риона впервые подумала, что у нее есть шанс на победу в играх.